Понедельник, 14 января 2008 года. Мы с Кэролин ехали в Виндзор на встречу с начальством нашей компании. Ей предстояло обсудить с ними бюджет, а я должна была представить свою программу по подбору персонала для нашего нового склада, который открывался через 3 месяца. Кэр вела машину и болтала, не переставая. Я благодарно молчала, чувствовала себя совершенно разбитой и страшно саднила горло. Терпеть не могу такие визиты к начальству. Весь дневной график летит псу под хвост. И из-за этого сердце трепещет, а руки начинают леденеть. Уже сейчас я представляла себе, как тяжело пройдут вечерние проверки. «У тебя усталый вид, душечка?» — заметила сердобольная Кэр, правда? «Что, поздно легла спать?» «Не особенно. Наверное, просто простудилась». Я отвернулась к окну. Если бы мне удалось заснуть хоть на пару минут, стало бы легче. А как продвигаются дела с прекрасным соседом? А! Представляешь, он по-прежнему общается со мной, несмотря ни на что. Вчера мы ездили в Брайтон. Ого! Дело сдвинулось с мертвой точки. Было приятно? Как-то не очень уверенно это звучит. Да мы просто друзья, Кэр, промямлила я. «Ну, ясное дело», — насмешливо бросила она. Я рассмеялась. «Да ему самому ничего больше не нужно. Точно. Кэти, мне уже надоело слушать про ваши брачные танцы. Так и ходите вокруг друг друга, как два тетерева. И когда вы только решитесь перейти к делу?» «Никогда», — сказала я. «Ты разве сама не видишь? Если бы я его интересовала как женщина, он давно бы бросил свои эти танцы. Но мне так больше нравится». «Неужели тебе не бывает грустно одной?» «Нет». «Ой, а я скучаю. С тех пор, как Ян ушел, знаешь, иногда бывает так горько. Стараюсь держаться. Из-за детишек. Но когда они уезжают к отцу на выходные, дом становится таким пустым, таким тихим. Я даже подумываю записаться в какой-нибудь клуб или... обратиться в агентство. «Как ты думаешь, стоит?» «В какое еще агентство? Брачное?» Щеки Кэролин вспыхнули. «Ну да, почему нет? А как еще я смогу кого-нибудь встретить? Я надеялась, может быть...» «Может быть, что? Может, ты сходишь со мной?» Не зная, что сказать, я взглянула на нее, но она не сводила глаз с дороги. Пальцы ее так крепко сжимали руль, что побелели костяшки. Я прокашлялась, но тут она сказала: «Все, приехали». Мы вырулили на парковку, и Кэр остановила машину. «Ну что, ты готова к встрече с огнедышащими драконами?»